Глава 23. Конец ветхого человека. Кому трудно бороться с болезнями, болями и телесными страданиями, отдай свое тело Богу прямо сейчас, не жалея себя. И Бог позаботится о нем так, как должно, и ты получишь великое облегчение от телесных забот. Кому трудно бороться с помыслами, кто устал от мыслей, отдай все это Богу прямо сейчас, немедли, и ты обретешь подлинное отдохновение и успокоение. Кому тяжело от бремени собственных грехов, кто устал от греховных пожеланий, оставь все это Богу прямо сейчас, не выискивая иных способов и приемов борьбы со своими грехами, ибо Он знает, что с ними делать, а ты успокоишься в душе своей. Кому трудно бороться с гневом, злобностью и раздражительностью, припоручи все это Христу, не откладывай на потом и не сомневаясь, и, наконец, вздохнешь свободно. Он с превеликой радостью позаботится о тебе. Это есть твоя внутренняя духовная свобода в Господе, возлюбленный брат мой. Тело для тебя внешнее, ум внешнее, мысли внешнее, дыхание внешнее, и только безмолвие, которым является твой дух или сознание, есть твоя внутренняя сокровенная жизнь. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Первое послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Поэтому тот, кто начал жить духом, есть новый человек во Христе Иисусе. И Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Господь всегда «я есмь». Он в тебе всегда «я есмь». Он во всем всегда «я есмь». Что бы ни происходило, Бог вечно «я есмь». Тело не может так сказать о себе, ум не может так мыслить о себе, эго не может так говорить о себе. И только дух человеческий, вечный, став одно с вечным Христом, имеет право сказать о себе «я есмь». «Я есмь» – это истина о Боге, и также «я есть» – это истина о каждом из нас. Что самое недолговечное? Земное счастье. И все же, сколько людей снова и снова прыгают в эту пропасть, чтобы испытать такое мимолетное чувство. Однако интуиция дает нам ощущение того, что иное, неприходящее счастье находится где-то рядом, очень близко, его только нужно уметь распознать. Но это не тело, и не ум, и не душевные чувства. Как только ты отступишь на шаг от всего земного, то сразу открываешь его. Это незримый покой и безмолвие твоего духа, пребывающего в благодати Духа Святого, пришедшего свыше и соединившегося с твоим сердцем. Ты словно выходишь из темноты на солнечный свет. Испытав хотя бы на мгновение свое истинное бытие, единое с божественным бытием, ты уже никогда не будешь тем ветхим человеком, каким был, и больше не захочешь возвращаться во мрак эгоистических помыслов. О чем не хочет слышать большинство? О смерти. Тем не менее, не пройдя через смерть своего ветхого человека, своего эго, невозможно прийти к спасению. Как не совершенствуй ветхого человека, он в конце концов обманет и убьет тебя. Поэтому ты должен избавиться от него первым, оставив его раз и навсегда и затворившись умом в своем духовном сердце, чтобы духом соединиться там с Иисусом. Умиротворись, оставь все свои попечения Богу, отдай Ему все свои помышления, вздохни радостно и облегченно, ощутив в своем духе с благоговением и благодарностью божественное присутствие, кроткое и смиренное. Наиболее ясно ты ощущаешь это в собранной внимательной молитве, но соединяешься с божественным присутствием в священном безмолвии. Таким образом, прилагая все свои усилия, ежедневно, с утра до вечера и с вечера до утра, с помощью благодати Христовой, ты сможешь вначале распознать своего врага, лукавого оборотня, которым тайно управляет преисподняя, свое коварное «я», свое «эго», которое ты считал многие годы своей истинной личностью. А затем, отсекая этот эгоистический ум дыхательной молитвой и утверждением в безмолвии своего духовного сердца, ты неизбежно, шаг за шагом, терпеливо и настойчиво сумеешь отделиться от него и обрести свою истинную личность, бессмертный дух, образ и подобие Божие в человеке. Помни, ради чего ты спасаешься, ради свободы. Если ты не можешь с чем-то справиться, измени к нему свое отношение. Вспомни о бесстрастии, пред которым не устоит ничего. Радость благодати – это не то, что обретается только в момент достижения спасения. Это то, что помогает тебе все время на твоем пути к собственному сердцу, в котором сияет Христос. Бодрствуешь ли ты или спишь – это все действие ветхого человека. Гневаешься ли ты, похотствуешь, радуешься или злишься – это все проявление ветхого человека. Здоров ли ты или тяжко болеешь – это все состояние твоего ветхого человека. И бодрствование, и сновидение – это два жернова мира сего, которые истирают твою жизнь в порошок. Как тебе прорваться к спасению? Как обрести свободу от греха и смерти? Только через многовожделенное бесстрастие. Оно лишает силы ветхого человека. Тогда он становится тенью и исчезает навсегда. А ты приходишь в себя, вновь ощутив, вновь во всей полноте осознав, что ты бессмертный дух, что ты вечно един с Господом. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Ветхий человек – это маска дьявола, это скрытый и коварный обитатель твоего плотского сердца, твоего эгоистического ума. Тебе необходимо победить этого врага рода человеческого целиком и полностью, победить силой благодати Христовой, силой Духа Божия, силой Пресвятой Троицы, при условии, что ты будешь бесстрастен. Бесстрастие утвердит тебя в недосягаемом для всего зла безмолвии твоего духа. Только тогда ты будешь спасен. Именно тогда ты узнаешь благодатный вкус вечной свободы во Христе. Именно тогда ты увидишь немеркнущий свет Царства Небесного. Некоторые боятся оскорбить дьявола, который держит их в полном своем подчинении и рабстве, и потому боятся избавиться от его мертвой хватки. Но иначе не избавиться и от своего ветхого человека, который всего лишь является его куклой-петрушкой, которую надевают на палец. Именно дьявол склоняет тебя беспокоиться и переживать о своем благополучии, о благополучии близких, о здоровье, о болезнях, о войнах и эпидемиях, выкрадывая у тебя память Божию. Каждая твоя слеза – это его дикое веселье, каждая твоя скорбь – это его злобная радость. Вся твоя немощь в маловерии. Ты сомневаешься, что вдруг в этой борьбе Бог не сможет помочь тебе. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг ты потеряешь и то, что, как тебе кажется, ты имеешь. Враг внушает тебе, что он достаточно силен, чтобы помериться силой с Богом. Но Бог – это все, что стало существовать по его святой воле. В нем пребывает все, что есть, что было и что будет. Бог – это абсолютное бытие. Когда ты ясно понимаешь это, тогда дьявол становится пустой соломинкой, гонимой ветром. Это просто дурная, злобная мысль. Когда ты отказываешься иметь всякое дело со всякими мыслями и полностью вручаешь себя Сыну Божию, они полностью прекращаются. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих.